пугать схизматиков, Фестул теперь ходил почти ежедневно. В саму булгарскую церковь не заходил, прохаживался во дворе, говорил обидные слова на местном языке, которым его научили. Вообще-то речь здешних язычников Фестул почти не понимал, но это не имело значения. Язык железа везде одинаков, так же, как и запах труса. А здешние схизматики все оказались трусами. Никто не осмеливался бросить Фестулу вызов. Что бы он ни говорил, что бы ни делал. Хотя мужи среди схизматиков попадались матерые. Здесь, в Киеве, вообще было много здоровенных, сильных и выносливых мужчин. Не зря в Византии так ценятся скифские рабы. Поначалу Фестул даже опасался, вдруг набросятся все вместе. Для этого всегда брал с собой полдесятка охранников с рамейского подворья. Но они ни разу не понадобились. Стояли в сторонке, зубоскалили над местными законами, которые позволяли чужеземцам, таким как Фестул, обижать коренных граждан. В этот день у Фестула было особенно хорошее настроение. Вчера у него был суд, то есть то, что местные называли судом. Фестулу очень нравился закон, по которому прав тот, кто лучше владеет мечом. Правда, иной раз родичи убитых Фестулом пытались ему отомстить. Фестул убил шестерых, пока киевляне поняли, что Фестул им не по зубам. И опять Фестула никто не наказал за убийство. Хорошие законы в Киеве. А вчера Фестул выиграл суд, даже не вынимая меч из ножен. Соперник только глянул на Ромея и сразу сдался. Но денежки Фестул все равно получил. «Куда ты так торопишься, девка?» — по-ромейски воскликнул Фестул, преградив дорогу симпатичной еретичке. «Здесь церковь, а не лупанарий. Хотя есть ли разница между вертепом и этим богопротивным строением?» Фестул захохотал. Ему очень понравилась собственная шутка. Киевлянка отшатнулась испуганно. Ромео хватил ее за руку и привлек к себе. Девушка закричала. «Пускай!» — кричит, никто ей не поможет. Но когда она рванулась изо всех сил, Фестулу пришлось ее отпустить. Он не хотел, чтобы у девки порвалась одежда. То есть сам Фестул охотно содрал бы с нее все и завалил тут же во дворике, но в женском опросе удобные киевские законы дали промашку. За разорванную одежду полагалась немалая вира, а за насилие могли и вовсе казнить. Правда, сначала пришлось бы доказать, что имело место насилие, но лучше не рисковать. В городе довольно женщин, готовых еще и приплатить, чтобы лечь под такого доблестного мужчину, как Фестул. Выпустив девку, Ромей поймал за рубаху какого-то схизматика и сообщил ему, что тот рожден от соития козла со свиньей, а потому он, Фестул, сейчас пустит его на колбасу. Это была одна из фраз на местном языке, которую Фестул выучил наизусть. Действовала она отлично. Схизматик побелел от страха и бросился вон со двора. Фестул снова захохотал. «Вижу, тебе весело, византиец». Раздалась за спиной Фестула родная речь. Фестул стремительно обернулся. В трех шагах от него стоял молодой чернявый парень невысокого роста. «Не местный», — определил Фестул, — «наверное, булгарин». Ромейский поединчик угадал ровно наполовину. «Я думаю, ты уже достаточно повеселился здесь», — сказал парень. «Пошел вон, и чтоб я тебя больше здесь не видел». Прежде чем ответить, Фестул очень внимательно оглядел храброго паренька. Вопреки внешней видимости, Фестул был очень осторожен и никогда не бросался в атаку, не оценив силу возможного противника. И если Фестул понимал, что противник сильнее, то старался избежать драки. Невысокий паренек не выглядел очень грозным. Шелковая рубаха со свободными рукавами, шелковые штаны с кожаными вставками для верховой езды. По мускулатуре рук Фестул мог с большой точностью определить, чем занимается человек. Но легкий свободный шелк прятал все. Впрочем, шелк тоже кое о чем говорил. Не всякий киевлянин может позволить себе одежду из паволоки. Еще был пояс с мечом. Правда, стоял парень так, что Фестул не мог видеть рукоять меча. Жаль, оружие много могло сказать о своем хозяине. Оружие и мускулы. И телосложение. Сложен парень так, что, будь они в Константинополе, Фестул решил бы, что перед ним гимнаст. Худощавый, ловкий, гибкий. Возможно, умеет пользоваться клинком. Но вряд ли так же хорошо, как опытный поединщик. Вот только голос этого булгарина Фистулу не понравился. Голос человека, абсолютно уверенного в своем превосходстве. Фистул был опытен, а значит, осторожен. Он попытался прочесть историю парня по его лицу. Красавчик, по крайней мере, на местный манер. Черные усы, кончики которых опускаются ниже подбородка. Фистулу уже было известно, что такие усы носят варяги. Это сословие местных воинов. Но иметь на физиономии такие усишки не возбранялось никому. Да и лицо у парня чистое, ни одного шрама. Правда, у Василевса Иоанна Цимисхия лицо тоже было чистым, Фистул видел императора Иоанна не однажды и довольно близко. Как-то раз им даже довелось скрестить клинки в игровом поединке. Василевс, который тогда еще не был Василевсом, а был всего лишь популярным стратегом, любил пофехтовать с умелыми бойцами. Цимисхий, соответствуя своему прозвищу, Цимисхий значит маленький, ростом не выделялся, зато был плечист, и руки у него были даже длиннее, чем у Фистула. Надо сказать, будущий император оказался намного лучше Фистула. А уж любого из здешних варягов Цимисхий прикончил бы за три вздоха. Нет, вряд ли этот парень варяг. Варяги по большей части светловолосые и мощного телосложения. А этот невысоко черняв, лицом вылитый булгарин. Скорее всего, он просто нахальный мальчишка, привыкший командовать слугами. Надо полагать, папаша у него очень богат. «У тебя что, плохой слух, византиец?» — поинтересовался парень. «Я тебе сказал, убирайся. Почему ты еще здесь?» Фистул усмехнулся. «Хочешь со мной драться, щенок?» — осведомился он самым глумливым тоном, на который был способен. «Тогда покажи, что у тебя в ножнах!» Слово «ножны» Фистул произнес по-латыни, так что получилось двусмысленно и обидно. Если парнишка первым схватится за меч, Фистул сможет безнаказанно с ним разделаться. Разумная предосторожность. Особенно если папаша и впрямь окажется важной персоной. «Драться?» Булгарин широко улыбнулся, и Фистул подумал, что парень действительно красавчик. Фистул обычно предпочитал женщин, но иногда не отказывал и юношам. Этому бы он не отказал. «Я не дерусь с брехливыми псами», — усмехнулся паренек. «Я даю им пинка». И в подтверждении своих слов пнул Фистула. Да так быстро и ловко, что Фистул не успел увернуться и получил кончиком сапога прямо в пах. Удар был не слишком силен, Фистула не скрутило от боли, но вполне чувствителен. И очень-очень обиден, настолько обиден, что Фистул забыл о своем решении не хвататься за меч первым. Фистул умел выхватывать меч очень быстро и сейчас наверняка опередил бы булгарина, если бы тот тоже взялся за меч. Но булгарин этого делать не стал, потому меч Фистула успел лишь наполовину покинуть ножны. Кулак булгарина выстрелил, будто прочный шар, и ударил немногим слабее. От удара в челюсть сознание Фистула на мгновение помутилось. Этого оказалось достаточно, чтобы симпатичный паренек перехватил правую руку Фистула, вывернул, а затем коротко и резко ударило собственное колено. Раздался хруст, и рука Фистула безжизненно повисла. Рывок, и Фистул, потеряв сознание, повалился на землю. Тогда до стражей с рамейского подворья наконец дошло, что их работодатели обижают. Выхватывая оружие, они бросились на церковный двор и остановились, потому что обидчик Фистула обнажил оружие. Это оказался не меч, а сабля, причем очень хорошая арабской работы из темного дымчатого металла. Но остановила их не сабля, они узнали ее хозяина. Стражи, в отличие от Фистула, не первый год жили в Киеве. «Забирайте своего дружка», — властно произнес княжий воевода Артем Серегеевич. «И чтобы я вас более здесь не видел». О том, что его воевода покалечил рамейского воина, князь Ярополк узнал от рамейского священнослужителя Филарета. Филарет был тем самым иереем, который науськал Фистула на булгарскую паству. Филарет пришел требовать виру за увечья, надо сказать, по собственному почину. Изложил Филарет дело так, что выходило, будто набросился воевода, нашедшего мимо церкви Ромея, избил его и покалечил. Надо отметить, что даже если бы все обстояло так, как утверждал Филарет, великий князь все равно не стал бы порицать своего воеводу. Ну, поколотил воевода какого-то там Ромея, ну, поломал ему что-то. Дело такое мелкого резана не стоит. Вот кабы Ромей изувечил воеводу, тогда другое дело. Однако Филарет смотрел на ситуацию иначе, извлек из подряса свиток со списком уложения 15-летней давности, подписанного с одной стороны представителем империи Главком, с другой — архантессой Ольгой. И в уложении этом четкими ромейскими буквами было написано, что коли обидит какой-нибудь рус гостящего в Киеве Ромея, то наложить на этого руса виру как за княжьего боярина. То есть в нынешнем исчислении 12 серебряных гривен в пользу пострадавшего и еще 12 в пользу киевской ромейской общины. Ярополк мог бы сказать, что со времени этого уложения многое переменилось. Константинополь с Русью и повоевать успели и замириться. И в этом договоре, который заключили император Иоанн Цимисхий и великий князь Святослав, ничего о приравнивании всякого Ромея к киевскому боярину не говорилось. Нынешние отношения Киева с Константинополем были сложными. В первую очередь потому, что Киев крепчал, а Византия не то чтобы слабела. Василевс Иоанн Цимисхий правил так же, как и сражался, решительно и твердо. Однако погрязла в мелких военных конфликтах, внешних и внутренних, и постоянно нуждалась в войнах. И требовала этих воинов у Ярополка. Дескать, по договору со Святославом Византии обещана в случае нужды военная помощь русов. Этаким условием Константинополь одной стрелой убивал сразу двух зайцев, получал дополнительную военную силу и ослаблял Киев. 3 дня назад Ярополк сговорился с посланцем Константинополя о новых льготах для купцов русов. И подтвердил все прежние обещания, вплоть до военного союза и военной помощи. Правда, подтвердил гибко, так что помощь эту можно было оказывать, а можно и отказать. В этой ситуации не стоило конфликтовать из-за пустяков. 24 серебряные гривны — очень большие деньги, но отец Артема богат. Если воевода виновен, он легко выплатит эти деньги. Тем более, что новое торговое уложение с Византией принесет отцу Артема боярину Серегею много больше 2 дюжин гривен, поскольку десятки судов у боярина, что возят товары в Византию, и прибыль от этой торговли исчисляется не гривнами, а пудами серебра. Поэтому, выслушав Филарета, Ярополк сделал суровое лицо и пообещал строго разобраться с виновным. И Ерей отбыл вполне удовлетворенным.